Глава вторая. Данте Аршахгар. Примерно за 9 земных месяцев до текущих событий. Голова раскалывалась так, будто я вчера кутил с троллями. Вот только тролли в верховедах не видели уже лет 300. Ушли они куда-то в запределье, дальше, не выдержав конкуренции с новыми обитателями этих мест. Тролли ушли, а поговорка осталась. Да и моя раскалывающаяся голова никуда не делась, как я не надеялся. «Сколько же я вчера выпил?» — пробормотал пересохшим ртом, не открывая глаз. В ответ раздалось дружное женское хихиканье. Я резко сел на постели и перед глазами поплыло. Замутило так, будто я баба на сносях. Зажмурившись, переждал момент, всерьез опасаясь, что меня вот-вот вывернет. Удержался только, чтобы перед шлюхами не опозориться. Таковых в помещении набралось целых 6 штук. Самых разных мастей и комплекций. Особенно меня поразила одна с огромными, как две дыни, грудями и пышными формами. «Что, милый, нравится?» Постельных дел мастерица подвигала из стороны в сторону своим богатством. Между прочим, ничем не прикрытым. Я моргнул дважды и даже немного протрезвел. Изумление скрыть не удалось, и многоопытные дамы снова захихикали, не забывая принимать самые соблазнительные позы. Странно. Обычно в моем присутствии себе такое мало кто позволял. «А ну, брысь!» — рыкнул я, не в силах терпеть это хихиканье. Высокие звуки отдавались в голове почище ударов учебного гонга на полигоне. Девиц не самого тяжелого поведения тут же как ветром сдуло. Вздохнув, я спустил ноги на пол, попутно обнаружив, что на мне совершенно ничего нет. Посидел так, подержав голову в ладонях. Немного магии стало значительно лучше. Но вот, совсем другое дело. Размышляя, как оказался в борделе среднего пошиба, пришел к выводу, что абсолютно этого не помню. Совсем. Оставалось надеяться, что я не... скажем, не развлекался со всеми этими барышнями разом, не то замучаюсь по лекарям бегать. Тут и драконье здоровье не поможет. Срамные болезни, приставучие, жуть. Ванная комната нашлась там, где я и предполагал, за одной из двух дверей. С удовольствием я умылся и огляделся в поисках одежды. Но ни здесь, ни в комнате моих вещей не обнаружилось. Ничего. Сейчас все мигом найдется. Я не особенно стеснительный, как был, так и вышел в коридор. Миновал милующийся на бархатной, слегка потертой задами клиентов тахте. Лысоватый мужик, постановая, наслаждался местным сервисом. Обслуживающая его девка забыла о работе, уставившись на меня с открытым ртом. Мужик что-то недовольно проворчал, но, увидев меня, предпочел слиться с веселенькими обоями. Правда, красные пятна на его роже мало походили на синие цветочки. Не обращая ни на кого внимания, прошел до конца коридора, где обнаружилась лестница на первый этаж. Угодливые дамы время от времени появлялись на моем пути, намереваясь предложить свои услуги, но выражения моего лица хватало, чтобы они резко передумывали. Оказавшись в холле, спугнул несколько клиентов всего сомнительного заведения. Впрочем, мне было глубоко наплевать. «Мои вещи? Где они?» Поинтересовался я невозмутимо, ни к кому конкретно не обращаясь. Тут же откуда-то появилась, кланяясь, хозяйка. Я сразу понял, что эта женщина здесь главная. «Лэрт, я Лейра Ласка, и это мое заведение. Идемте. Ваши вещи в целости и сохранности. Я позаботилась о том, чтобы ничего не пропало. Вы вчера мало пеклись о сохранности чего бы то ни было», — заявила она, многозначительно улыбаясь. Лейра Ласка провела меня в свой рабочий кабинет. Надо сказать, он мало отличался от кабинета моего дяди. Тот же стол у окна, те же шкафы с папками вдоль стен. Разве что там были личные дела не драконьей гвардии, а тружениц тыла. И обстановка чуть менее роскошная, чем у наместника. «Вот, пожалуйста, лэрт, ваши вещи». В углу на тахте для отдыха было сложено белье и оружие. Короткий меч в ножнах, кинжал, перевязь с сюрикенами. Кошелек, перчатки лежали рядом. На вешалке висела моя одежда. Под ней стояли сапоги, начищенные до блеска. Все было на месте. Ну, или все, о чем я помнил. «Я приказала привести в порядок вашу одежду, лэрд». Хозяйка снова поклонилась. «Почистить? Неужели я так нажрался, что умудрился не только провести ночь в борделе, но еще и вывалился в грязи? Да, генерал Аршахгар, ниже падать уже некуда». Несмотря на самоуничижительные мысли, на моем лице не дрогнул ни один мускул. «Выйди». Лейра Ласка, сухая и гибкая, как плеть, выскользнула из кабинета, дав мне возможность спокойно облачиться. По давней привычке я сначала тщательно проверил вещи, убедившись, что их не пропитали отравы или не насыпали в сапоги битого стекла. Моя магия ничего подобного не обнаружила, и я спокойно оделся. Рассовал по специальным карманам оружие, застегнув перевязь, поправил ее и, поддавшись порыву, пересчитал купюры в кошельке. С недавних пор в княжествах королевства Морейн в ход пошли зачарованные особым образом бумажные деньги, хотя и от золота с серебром не спешили отказываться. На первый взгляд все здесь. Правда, я в душе не чаю, сколько у меня было этих бумажек, когда я выходил из дома. Короткий отпуск, который меня вынудил взять его величество, действительно был мне необходим. Но с чего это я вдруг пошел в разнос? Может, встретил сослуживца? Не помню. Я что-нибудь должен? Поинтересовался у хозяйки, которая ждала в коридоре у кабинета. Нет, лэрд, за вас заплатил ваш товарищ. Я пришел не один? Удивился я, не припоминая, с кем мог так яростно кутить. Но точно сослуживца встретил. Иначе с чего бы пить до беспамятства? Хотя и в этом случае не было повода. Мне совершенно не нравилось происходящее. Было чувство, что я что-то упускаю. «С вами был какой-то мужчина, но он торопился. Вот он и заплатил за то, чтобы мы за вами присмотрели», — пояснила Лейра Ласка. «Так вот, что эти девы делали у меня в комнате. Присматривали». «Ласка, когда я проснулся, рядом было 6 девушек. Они...» Взгляд Лейры Ласки стал масляным. «Лэрд, вы были ненасытны. Требовали каждую, что попадалось на пути. Но девочки остались довольны. Не каждый раз им так везет». Меня на миг обуял священный ужас. Я прикрыл глаза, силясь вспомнить, как развлекался с той рыжей девицей с дынками, и одновременно опасаясь действительно это вспомнить. Но перед внутренним взором вдруг пронеслась совершенно иная картина. Светлые волосы, утонченные черты лица, огромные глаза, глядящие на меня с испугом. «Не бойся, не бойся меня». «Я не боюсь. Лучше вы, чем...» «Лэрд, вам нехорошо?» — ворвался в мои грезы голос Лейры Ласки. «Может, позвать лекаря?» «Не надо лекаря. Позовите всех девиц со светлыми волосами, немедленно!» — приказал я, отметив, как на миг хозяйка изменилась лицом. «Лэрд?» «Я сказал что-то непонятное?» Я и сам не понимал, но мне нужно было увидеть ту девушку. Ей здесь не место. Нужно вытащить ее отсюда. «Лэрд, некоторые еще с клиентами. Так не положено», — лепетала Лейра Ласка, но, встретившись с моим взглядом, смирилась. «Как прикажете, лэрд, одну минуту?» «Вот и славно. Спорить с драконами себе дороже, особенно с генералами драконов». Вскоре в холле передо мной выстроились блондинки всех оттенков и в самых разнообразных нарядах. От невесомых панталончиков до плотных кожаных комбинезонов, похожих на доспехи. Я прошелся вдоль этого гротескного строя, точно перед новобранцами на плацу. Вглядываясь в лица, пытался найти тот самый оттенок между голубым и серым. Но ни тех испуганных глаз, ни шелковых волос, ощущения которых в пальцах я запомнил, среди них не было. «Здесь все?» — спросил, не глядя на Лейру Ласку. «Все, лорд, клянусь». «Ее здесь нет», — заявил я раздраженно. «Возможно, она была в парике», — предположила одна из девиц. Лейра Ласка бросила на нее убийственный взгляд, а затем обратилась ко мне. «Лэрт, мы можем позвать всех, но уверены, вы не найдете здесь ту девушку, что ищете». «Это еще почему?» «Потому что она вам пригрезилась», — осторожно заметила хозяйка и обезоруживающе улыбнулась. Я вопросительно уставился на нее, но прежде чем ответить, она жестом прогнала своих подчиненных, и те порскнули точно тараканы по углам при ярком свете. «Когда вы сюда пришли, то описывали именно такую девушку. Просили, чтобы я подобрала вам подходящую». Я этого не помнил. Ничего не помнил, и это ужасно бесило. Покинув заведение Лейры Ласки, я оказался в квартале, где жили ремесленники, торговые люты и горожане среднего достатка. Хвала Локрусу, что меня не занесло в гадюшник, в столичные трущобы. Такого позора я бы не вынес. Примечание: Локрус — бог хитрости, обмана, распутства, злых шуток и пьянки. Конец примечания. Здесь и далее примечание автора. Время было вечернее, по всему выходило, что я провел в борделе не только ночь, но и весь следующий день. Тем лучше. Пока доберусь до дома, дядя уже поужинает и запрется у себя в покоях, чтобы немного поработать перед сном или почитать книгу. У меня будет время привести в порядок мысли. Моя слава имела обратную сторону медали. На улицах меня узнавали в лицо, но мне не хотелось лишнего внимания. Я поймал экипаж и, откинувшись на спинку сиденья, прикрыл глаза. Происходящее совершенно не нравилось. За всю мою жизнь не было ни дня, чтобы из моей памяти исчез целый отрезок времени. Ведь я пережил немало попоек. И по голове меня били до беспамятства, и магией доставалось. Нет, однажды все-таки было, прямо накануне гибели отца. Осознав это, я нахмурился и попытался мысленно вернуться в тот роковой день. Мне было всего 17. Правитель Морейна, черный дракон Нарвак Аргерхей, собирался идти войной на северных драконов Хладаарга. Мой отец собрал войско верховедов и должен был выступить на рассвете к точке встречи с князем Верхояров. Наше княжество имеет общие границы с северянами. Следовало встретить врага на его земле и продержаться до подхода остальных частей из южных и восточных княжеств Морейна. Но утром отца обнаружили мертвым на конюшнях. Говорили, что нашел его именно я, но я этого не помню. И до сих пор не вспомнил ничего, что случилось тогда. Началась паника. Поход оказался под угрозой, но мы не могли подвести короля. Мой дядя Диего Аршагар собрался повести войско сам, да только у него не было ни опыта в военных делах, ни авторитета у вояк. Солдаты могли взбунтоваться и отказаться присягать ему на верность. К тому же следовало вычислить по горячим следам и покарать предателя, чем дядя и занялся в первую очередь. Время шло, воины роптали, пошли слухи, что в одиночку генералу из Верхояров не выстоять. В этом случае Морейн проиграл бы войну Хладааргу, толком ее не начав, а мы могли потерять наши земли. Допустить такого исхода было нельзя, поэтому я сам отправился в войско и потребовал присягнуть на верность мне. Пришлось пободаться и сломать пару самых ретивых. Но я доказал, что Данте Аршагар — сын своего отца. Войско мне присягнуло. Дядя сначала растерялся, а потом сильно рассердился и стал ругаться. На что я твердо заявил ему, что верховеды обещали прийти к месту встречи. Значит, придут и точка. Но мне все время казалось, что ругался он больше для виду, а сам выдохнул с облегчением, когда понял, что ему не придется идти впереди войска. Война никогда не была его коньком, а меня учил отец с самого детства и брал в походы. Поэтому я стоял на своем, а его попросил стать наместником в верховедах, пока я занят. На то мы порешили. Дядя занялся поимкой убийцы и предателя, а я... Я успел. Когда наше войско подошло к точке сбора, бой уже шел. Мы ударили противнику во фланг и вместе с генералом Крестором Аршаршатом отбили атаку северян, потеряв 3/4 объединенного войска. Но мы выстояли и дождались подхода подкрепления. Чтобы поддержать людей и магов, мне пришлось принять боевую форму. Впервые я воззвал к древней крови и перевоплотился в дракона. То сражение вошло в историю как битва при озере Йотунов, а его величество прямо на поле боя пожаловал мне звание. Я стал самым молодым генералом за всю историю существования нашего королевства, но и самым результативным по прошествии 8 лет. К тому моменту дядя уже нашел предателя и успел его казнить, не дожидаясь моего возвращения. Сказал, что вспылил и не сдержался. За прошедшие годы было много сражений. Нам постоянно приходилось с кем-нибудь воевать. Уже через год после битвы при озере Йотунов к берегам Поморья, что на востоке Морейна, подошел берберский флот. Целая армада кораблей с магами огня, заклинателями духов и несколькими красными драконами, трое из которых до сих пор кормят рыб где-то в заливе благодаря мне. Потом было несколько стычек с южанами, которые решили пощипать черноземы, мягкое подбрюшье зверя Морейн, как называют эти земли в народе. На востоке постоянно кипело запределье, рождая очередных князьков, которые то и дело пытались укусить Морейн за бок. Сколько себя помню, они беспокоили окраины степей до болотья левшаров и моих родных верховедов. Отец собирался ими основательно заняться после войны с северянами, да не дожил. Но я продолжил его дело и после очередной блестящей победы попросил у короля разрешения взять запределье. Объединившись с соседями, мы вошли туда и навели такого шороху, что тамошние царьки хвосты прижали и запросили пощады. Запределье же оно какое? Там и власти-то единой нет. Точнее, не было до того, как я там побывал. Теперь эти земли формально принадлежали королевству Морейн и даже платили в казну налоги. Вот только на деле нашу власть так и не признали. Но хотя бы набеги прекратились, и то хлеб. Вот только надолго ли? Так мы и жили. Дядя Диего правил верховедами в качестве наместника, пока я воевал. К счастью, внезапно наступило затишье. С Хладааргом заключили мир. В запределье тоже было подозрительно спокойно, а у южан случился междусобойчик и стало как-то не до нас. И у меня вдруг появилось свободное время. «Съезди-ка домой, Данте», — по-дружески обратился ко мне его величество. «Отдохни, вникни в дела княжества. Настанет время, и тебе придется самому княжить. К тому же ты единственный из моих генералов, кто за эти годы не отдыхал от войны и не пропустил ни единого конфликта. Так нельзя. Пора тебе остепениться. Подыщи жену, заведи детей. Пора тебе и о наследниках подумать. Нельзя допустить, чтобы славный род Шахгаров прервался на тебя. С королями, как водится, лучше не спорить. Отпуск так отпуск». Странное, однако, дело. Я помню, как приехал в отчий дом, как поздоровался с дядей, который, усадив за стол, сразу вывалил на меня целый ворох проблем. В княжестве не все шло гладко, но это было решаемо, и у дяди были на меня большие надежды. Помню, как потом пошел к себе, чтобы отдохнуть, это уже вечером. А дальше пустота. Лежа в постели, я прикидывал и так, и эдак, а потом решил действовать по-другому. Попытался сосредоточиться на той девушке, которая мне якобы пригрезилась. И чем больше я о ней думал, тем больше понимал, что все же не пригрезилось. Она действительно была в том борделе. В той самой комнате. На той самой постели, со мной. Кусками детской головоломки приходили воспоминания. Мелкие, точно осколки стекла, и такие же острые. Мелькали обрывки пикантных сцен. Как наяву я слышал стон и тихий шепот. От одного воспоминания о ней тело реагировало. Правильно реагировало, по-мужски. Странно, но стоило убедиться, что все было на самом деле, и меня немного отпустило. Я знал, что не сделал ничего плохого. Такого, что ей бы не понравилось. Но кто она и как оказалась в том борделе? А главное, куда пропала потом, к сожалению, я так и не выяснил. Недаром мне показалось, что Лейра Ласка что-то недоговаривает. Наведаюсь-ка я к ней завтра и поспрашиваю еще раз. С этими мыслями я и уснул, а проснулся от стука в дверь. Дядя не стал утруждать себя ожиданиями и ворвался раньше, чем я успел ему ответить. «Данте, что ты натворил, негодник?» От такой формулировки я себя почувствовал маленьким, клянусь Эсклером. Примечание. Эсклер – бог здорового тела и духа, здравого смысла и чистого разума. Конец примечания. «И что же я такого натворил, дядя?» Ответил я вопросом на вопрос, не спеша поднимаясь с кровати. Да так и остолбенел, увидев в руках Диего Аршаггара открытую шкатулку. «Откуда это у тебя?» — поинтересовался севшим голосом. «Ты меня спрашиваешь?» — расстроенно ответил вопросом на вопрос дядя. «Данте, как ты мог так поступить с нами? Его Величество прикажет нас казнить!» Дядины причитания рассердили меня. Я отвык, чтобы со мной так разговаривали, потому рявкнул. «Дядя, ответь, где ты это взял?» Диего Аршагар от неожиданности вздрогнул. «Не смей говорить со мной в таком тоне, племянник!» Он обиженно поджал губы. «Дядя, а ты прекрати причитать, как брошенные девицы, и объясни толком, где ты взял сердце Рады». Примечание. Рада. Богиня любви, плодородия, семейного очага, родственных уз. Конец примечания.